Основные направления в современном искусстве. Повторим то, о чем уже говорили ранее. Эпоха модернизма с ее верой в то, что силами искусства и разума мы можем построить прекрасное общество и создать счастливый мир будущего, заканчивается приблизительно к 1930-м годам. Далее, в 1940-е годы, по всему миру гремит Вторая мировая война, а после нее, в период 1950-1960-х годов, культура и общество пытаются выразить ту пронзительную боль и неизгладимую травму, которую нанесли эти события, отразившиеся прежде всего на восприятии человеком самого себя. Послевоенное искусство все подвергает сомнению, старается понять свою роль в современном мире и пытается ответить на вопрос, как мы можем существовать дальше. Вера в лучшее сменяется разочарованием, окончательным уходом от реальности, рефлексией и пересмотром всех общепринятых инструментов, подходов и истин. Еще раз обращу ваше внимание на то, что некоторые направления, что мы с вами рассмотрим дальше, не всеми исследователями включаются в плоскость современного искусства. Например, абстрактный экспрессионизм и поп-арт являются важными вехами, которые подготовили принципиально новые практики, которые появляются с 1960-х годов, такие как концептуальное искусство и перформанс. Но сами по себе могут восприниматься как послевоенное искусство, которое стоит особняком. Также напомню вам об актуальном искусстве, к которому условно относится искусство последних 30-40 лет. Отсюда вы легко можете сделать вывод, что многие из рассмотренных направлений не включаются в ряд актуальных, но без знакомства с ними нам будет сложно ориентироваться в мире современного искусства и считывать отсылки к признанным мэтрам, которые художники оставляют в своих произведениях. Итак, мы с вами рассмотрим главные направления в искусстве последних 70 лет, составим о них представление и поймем, почему современное искусство может казаться странным. Опять же, я не претендую на то, чтобы изложить вам всю историю искусства второй половины XX века. Направлений, подходов и практик в нем великое множество. Но я постараюсь дать вам главные ключи для его понимания. Абстрактный экспрессионизм. Абстрактный экспрессионизм — это выражение эмоций без участия разума. Это в определенной степени продолжение идей сюрреалистов с их принципами автоматического письма и попытки вывести творчество из-под контроля сознания. В своих поисках эти художники уже максимально отдаляются от реальности. Это поиски экзистенциальной философии, которые находят в этом свое воплощение. Это архетипы Юнга, бессознательное Зигмунда Фрейда и общая атмосфера времени. Повсеместно заметно тотальное разочарование во всех жизненных сферах, предыдущих методах создания произведения и выражения мысли, а также в целом в отношении к процессу создания и специфике искусства. Это то понимание художниками мира, когда больше невозможно ориентироваться на интеллект, больше нельзя найти в какой-нибудь новой или хорошо забытой старой религии, например, в древних первобытных верованиях, ту священную истину, которую искали модернисты. Теперь единственное, что можно сделать, это обратиться к абстрактным сферам и трансцендентальному умозрительному. Видеть, слышать и изображать то, что происходит вокруг, теперь совершенно невозможно. Четкая и ярко выраженная идея смерти — это то, что фактически лежит в основе произведений абстрактного экспрессионизма, а отчасти поп-арта и других направлений. Тут важно заметить, что это идея смерти не конкретной личности. Это идея смерти картины, художника, произведения искусства, концепции творчества, какой она была до этого, модели, мазка, кисти, краски, инструменты художественного творчества. Это идея смерти всего, что нам было знакомо и сформировалось за многие столетия в искусстве. Художественных институций, медиа, абсолютно всего мирового пространства. И в этом новом пространстве, где умерли старые истины, нужно как-то выживать, нужно как-то создавать искусство, что-то предпринимать. Но что могут предпринять художники? Одним из самых противоречивых направлений в искусстве 1950-1960-х годов становится абстрактный экспрессионизм. При всей вроде бы понятности этого словосочетания его значение остается загадочным. Мы с вами прекрасно знакомы с тем, что такое абстракция и экспрессионизм. Абстракция — отказ от изображения реальности. Экспрессионизм — направление, которое фокусируется на эмоциях, чувствах и переживаниях, используя их как главный двигатель произведения. В сумме, грубо говоря, получаем беспредметные эмоции. Но что это такое, нам непонятно. По сути, абстрактная живопись рождается из импрессионизма, фавизма и кубизма как высшая точка цветовой выразительности. Она появляется на свет как работа с цветом и формой, которые не должны сопоставляться с реальностью и отражать ее, а могут стать самостоятельными носителями новых смыслов и передавать всем понятные послания. Абстрактный экспрессионизм получается из абстракции, то есть от нефигуративной живописи, отказавшейся от изображения предметов, и экспрессионизма, для которого важна выразительность формы с точки зрения цвета, света, линии, мазка, пятна. По сути, если мы разберем чисто само понятие определения, мы можем сказать, что это нефигуративное изображение выразительных форм. Что же это в таком случае будет значить? Термин «абстрактный экспрессионизм» появляется немного позже окончательного укрепления абстрактного экспрессионизма как нового чисто американского искусства в Новом мировом художественном центре — США. Если сами художники этого направления с 1947-1949 годов начинают восприниматься как мэтры передового искусства, новый флагман художественной жизни, на который многие ориентируются, то только в статье Гарольда Розенберга «Живопись действия», вышедшей в 1952 году, был введен в обиход сам термин. Примечание. Гарольд Розенберг. Годы жизни 1906-1978. Американский писатель, педагог, философ и искусствовед. Он ввел термин «живопись действия» в 1952 году для того, что позже стало известно как абстрактный экспрессионизм. Конец примечания. При этом термин этот Розенберг использует, конечно, прежде всего для выражения идей, связанных с творчеством Джексона Поллока. Примечание. Пол Джексон Поллок. Годы жизни 1912-1956. Американский художник, идеолог и лидер абстрактного экспрессионизма, оказавший значительное влияние на искусство второй половины XX века. Конец примечания. Очень важно заметить, что абстрактных экспрессионистов огромное количество. Это мы с вами больше всего знаем Марка Ротко и Джексона Поллока, но само направление включает в себя множество мастеров с индивидуальным творческим подходом. Примечание. Марк Ротко. Настоящее имя — Маркус Янкелевич Роткович. Годы жизни 1903-1970. Американский художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля. Конец примечания. Важно, что абстрактный экспрессионизм очень индивидуален. Грубо говоря, абстрактный экспрессионизм — это выражение полнейшей отчужденности от реальности при невозможности ее изобразить. Но художнику как будто дается возможность изобразить умозрительную надреальность, реальность духовную. Именно эти духовные поиски приводят художников к цвету и форме, основным выразительным средством живописи. У художников абстрактного экспрессионизма мы находим некоторые общие черты. Это большие размеры полотен, нарочитая монументальность и гипертрофированные простейшие формы, которые составляют довольно простые композиции. Все это, напоминаю, происходит в новой столице современного искусства, в Нью-Йорке, которая переместилась в этот город из Парижа. Это очень важный для нас исторический момент. Почему же произошла смена столицы? Во-первых, США были единственной великой державой, которая вышла из Второй мировой войны в экономически процветающем состоянии. Это привело к тому, что у американцев появилась возможность приобретать современное искусство и, соответственно, поддерживать его развитие. Во-вторых, в Штатах была создана сильная система музеев и галерей, которые поддерживали искусство. Например, в 1929 году был создан Museum of Modern Art в Нью-Йорке, который стал одним из первых музеев, специализирующихся именно на современном искусстве. эти учреждения были способны выделять средства на покупку работ и оказывать влияние на развитие современного искусства. В-третьих, США предоставляли свободу творчества и свободу слова, что привлекало художников, искавших новые способы выражения своих идей. Со временем это привело к тому, что многие художники из разных стран стали переезжать в Америку для того, чтобы работать в новой среде. В этом плане абстрактный экспрессионизм стал одним из способов молодого искусства США, который начал полную самостоятельность и разорвал связь с европейской традицией. Несмотря на то, что фактически направление складывается из европейских экспрессионизма и абстракции, исторически и философски оно от них дистанцируется. Джексон Поллок. В начале карьеры, в 1930-1940-е годы, Джексон Поллок создает фигуративные произведения. Он был довольно образованным человеком, очень начитанным. Большинство его ранних произведений связаны с автоматизмом, неконтролируемым созданием произведений, а также с поисками новой фигуративности, новых идей в первобытном искусстве. Считается, что больше всего на живопись действия его вдохновила одна практика американских индейцев. Это практика сугубо религиозного характера. Индеец выкладывает ритуальные изображения на песке с помощью разных цветных песков. В ходе работы он произносит молитву и как бы вступает в контакт с божественным, с некоторым духом, который выходит с ним на связь. Как только он заканчивает выкладывать определенные изображения, ритуал завершен. При этом он не сохраняет получившийся орнамент, не оставляет на песке, а стирает. Полное уничтожение — это финальный акт всего действа. Эта индейская практика производит большое впечатление на Джексона Поллока. Джексон Поллок. Годы жизни 1912-1956. В своей мастерской в Нью-Йорке около 1950 года. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. С первого взгляда, глядя на работы Джексона Поллока конца 1940-х годов, мы можем говорить о том, что это искусство, которого мы еще не знали. Это искусство, которое вызывает слишком много вопросов и дает слишком мало ответов. В нем абстрактная форма выражает эмоциональное содержание. Нет никаких ключей к разгадке. Художник не дает нам никаких комментариев. Более того, для самого художника сам процесс создания произведения становится важнее, чем конечный результат. То есть, когда произведение готово, оно переставало для него иметь принципиальное значение и не воспринималось как некоторое законченное высказывание. В этом капитальное отличие подхода Джексона Поллока от традиционного искусства, где важнейшим итогом работы художника является его произведение и созданный им художественный образ. Поллок фокусируется на самом процессе создания произведения и утверждает, что творческий процесс самодостаточен и является его целью. Впрочем, это, конечно, не помешало общественности продавать его работы за большие суммы. Абстрактный экспрессионизм — это некоторое переживание, продолжающееся в действии, развернутое в моменте. Живопись — это спонтанная, неспланированная. У картин нет эскизов. К тому же выполнены они в основном техническими, то есть строительными, а не масляными красками. Но, тем не менее, финальный результат гармоничен с точки зрения цвета и композиции. Очень важно, что при работе Поллок создает своеобразный рассинхрон между действием художника, как это было принято, и материалом, с которым он работает. В 1950 году процесс создания им произведения зафиксировал фотограф Ханс Намут. Вот как работает Поллок. Он проливает на холст техническую краску техникой льющейся живописи, как он предпочитал ее называть, а свое полотно создает с помощью брызг, отпечатков рук, палочек и разных бытовых предметов, которые используют вместо кистей. Во время работы Поллоку больше всего нравится расположить холст на полу и перемещаться вокруг него, кружась в некотором символическом танце. Джексон Поллок. «Синие столбы», номер 11, 1952. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Абстрактный экспрессионизм, как живопись действия и живопись цветового поля, с одной стороны противоположен поискам модернистов, а с другой стороны — пытается продолжать те же новаторские решения, преодолевать все те же условности и правила, которые сформировались за время существования академического искусства. Джексон Поллок в этом отношении тоже делает большой вклад в развитие современного искусства и искусства середины 1950-х годов. До него всегда существовала некоторая ремесленная связь между художником, его мозгом, воображением и его рукой, инструментом, кистью, которая становится ее физическим продолжением. Джексон Поллок этой кистью не пользуется. Он работает строительными красками, которые используются для покраски помещений, периодически смешивая их с маслом. А сами изображения создает необычным образом. То выливает краски прямо из банки на холст, то брызгает ими на полотно с помощью подручных средств, например, деревянных палочек, то оставляет следы руками на произведении. Этим он символически разрывает традиционно существовавшую связь между художником и кистью. Еще важно сказать, что Поллок изобретает собственную линию, которую мы можем назвать экспрессивной линией Поллока. Обратите внимание, что это одновременно и объект, и средство, и цвет. Тем самым он полностью стирает границу между рисунком и живописью. Сам Поллок говорил, что во время работы полностью погружается в произведение, находится внутри картины физически. Для него очень важен этот подсознательный контакт с произведением, когда он сам и есть его живопись. Он либо находится физически внутри картины, либо кружит вокруг нее. Вот как он объяснял это собственными словами. «Я предпочитаю прибить холст к стене или полу. На полу легче всего. Я чувствую себя ближе к живописи, ее частью. Я могу ходить вокруг нее, работать с четырех сторон и буквально быть внутри нее. Я продолжаю отходить от обычных инструментов художника, таких как мольберт, палитра и кисти. Я предпочитаю палочки, совки, ножи, льющуюся краску или смесь краски с песком, битым стеклом или чем-то еще. Он добавляет в краску другие материалы для создания дополнительной фактуры, скульптурности форм. Поллок культивирует жест, мазок, характерный для китайской каллиграфии. Хоть он и на подсознательном уровне, он действительно одновременно осмысляет и продумывает каждое свое движение. Сам жест, сам процесс создания произведения становится для него самоцелью. Поллок разрывает связь между рукой художника и холстом. Для него важен не результат, а сам процесс создания работы. Если бы мы присутствовали при создании его работ и имели возможность прикоснуться к тому самому искусству живописи действия, когда физическое движение художника значит гораздо больше, чем физический объект, который получится в итоге, то могли бы подумать, что оказались на некоем мистическом событии. Художник зачарован фактурой, цветом, тем, как перемешиваются между собой линии, создает гигантские гипертрофированные полотна, которые лучше всего смотреть не торопясь, внимательно рассматривать и созерцать. Марк Ротко. Марк Ротко был довольно близок и хорошо общался с Джексоном Поллоком, Вильямом де Кунингом и другими художниками этого направления. Примечание. Вильям де Кунинг. Годы жизни 1904-1997. Американский художник голландского происхождения. Считается одним из основателей абстрактного экспрессионизма. Конец примечания. Они оказывали друг на друга взаимное влияние, но всегда намеренно дистанцировались в вопросах искусства. Марк Ротко. «Белый центр. Желтое, розовое и лиловое на розовом. 1950-й». Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Марк Ротко тоже начинает с фигуративных работ, как Поллок, но постепенно приходит к так называемой живописи цветового поля. Что это значит и как нам лучше ее рассматривать? Во-первых, если Джексон Поллок не заботился о своих законченных работах, то Марк Ротко, напротив, видел смысл не в процессе, а в результате. Он создавал новые символы искусства и новые символы современного ему общества. Он не просто закрашивает 3-4 прямоугольника, располагая их рядом или на каком-то контрасте, или в гармоничном цветовом сочетании. Даже на репродукциях мы видим, что он всегда создает многослойные композиции. То есть, например, сначала идет слой оранжевого, на него наложен желтый, сверху синий, красный, и только потом финальный, фиолетовый. Этот прием создает иллюзию глубокого пространства, которое возникает исключительно благодаря цвету, форме и композиции. На полотнах мы не видим никаких фигур, никаких отсылок к окружающей реальности. Мы должны видеть в них новые иконы середины XX века. Произведения Марка Ротко нарочито гипертрофированы, монументальны. Это сделано для того, чтобы наше с вами знакомство с ними, очень уединенное, личное, интимное, происходило с той позиции, что мы — лишь маленькая песчинка по сравнению с тем, что мы созерцаем. Это практически рефреном повторяющееся средневековое восприятие искусства. Все искусство в то время — это лишь мелкая частичка, слабая попытка тщедушного, ничтожного художника приблизиться к Богу-создателю и выразить божественное. Идея Ротко как раз и заключается в том, чтобы, стоя перед его монументальными работами, мы ощущали высшее экзистенциальное переживание о смысле собственного существования. Особое внимание он уделяет воздействию цвета на зрителя. В этом Ротко в определенной степени продолжает поиски Василия Кандинского. Его холсты равномерно закрашиваются огромным количеством слоев краски, которые вступают как в химическое, так и визуальное взаимодействие и влияют на наше восприятие. В отличие от других абстрактных экспрессионистов, художники цветового поля не обращались к своему внутреннему миру. Ротко выражает не личную борьбу за окружающий мир или за свои убеждения, но фундаментальную философскую истину, которую пытается найти. Главная идея работ — это идея смерти, экзистенциального ужаса, с которыми мы все сталкиваемся. Художник использует очень сложные соотношения фигур и фона и подчиняет окружающее человека пространству искусства. У Ротко есть свой особый подход и собственная система, которая объясняет, из чего должно состоять его произведение и как его нужно смотреть. Вот рецепт его полотен. В каждой работе должна быть ясно выраженная идея смерти, чувственность, напряжение, вызванное либо конфликтом, либо сдерживаемым желанием, ирония, остроумие, игра, которая придает полотнам человечности, мимолетность и случайность. А еще в них должно быть где-то 10% надежды. Как Марк Ротко советует смотреть свои работы? По его мнению, они должны выставляться исключительно сериями и не экспонироваться рядом с произведениями других художников. При этом в зале должен быть приглушенный свет, чтобы у зрителя была возможность остаться с работами наедине, присесть и помедитировать в камерном пространстве. Подразумевается, что, созерцая работы, вы погружаетесь в самого себя. Холсты также намеренно должны быть повешены чуть ниже, чем обычно, чтобы зритель мог сопоставить себя с ними и ощутить их воздействие на физическом уровне. Почему абстрактный экспрессионизм так важен для нас? Мы с вами разобрали абстрактный экспрессионизм на примере работ Джексона Поллока и Марка Ротко и тем самым поговорили о первом национальном направлении в искусстве США. В послевоенное время американское искусство перехватывает пальму первенства у Европы, как того и добивались художники. Американское искусство старается предложить миру новое, не похожее на европейское искусство, чтобы утвердить тем самым свою национальную идентичность. Этот процесс начинается еще с середины 1930-х годов, когда на волне борьбы с последствиями Великой депрессии Франклин Делано Рузвельт организовывает федеральный художественный проект. Он должен был помочь огромному количеству художников и ремесленников, которые в результате глобального экономического кризиса остались буквально ни с чем, выжить и создать национальную школу искусства. Что предлагал этот федеральный проект? Это был новый курс финансирования изобразительного искусства в США. Благодаря ему по всей стране было создано более 100 общественных арт-центров, а государство финансово поддержало более 10 тысяч художников. В рамках этого проекта государство нанимает художников на работу, например, для росписи государственных зданий, работы в журнале и в периодической печати и так далее, и платит им зарплату. Художники и ремесленники, в свою очередь, работают на государство и развивают свое искусство. В этой программе примут участие практически все представители абстрактного экспрессионизма. Почему она оказалась такой важной? Во-первых, она была создана, чтобы поднять национальное самосознание. Во-вторых, чтобы преодолеть послевоенное депрессивное состояние общества, философии и культуры. И, наконец, конечно, чтобы перетянуть на себя одеяло первенства в современном культурном мире. Признание абстрактного экспрессионизма начинается с середины 1940-х годов. Программа поддержки искусства имеет федеральное значение, то есть распространяется на всех. В этой программе поучаствовали и Вильям де Кунинг, и Джексон Поллок, и многие другие художники, которые благодаря ей получили билет в жизнь. Кроме того, были введены льготные условия для военнослужащих, которые поступают в колледжи и высшие учебные заведения, в том числе на творческие художественные специальности. Видите? Государство открыто помогало развиваться своей национальной школе живописи, и это принесло потрясающие результаты. Таким образом, Центр современного искусства перемещается из Европы в США. И далее мы с вами все больше будем говорить об искусстве, которое создается за океаном. Однако не будем забывать, что преемственность американского искусства по отношению к европейскому очевидна. Абстрактный экспрессионизм развивается отчасти на основе достижений абстрактного искусства и экспрессионизма, то есть чисто европейских направлений в искусстве, а отчасти на основе идей европейских философов и психоаналитиков. Почему абстрактный экспрессионизм мало кому нравится? Многие оскорбляются брызгами Поллока и цветными квадратами Ротко, неистово повторяя «мой ребенок так тоже может». Вдохновение этих художников автоматизмом и работу с первоформами воспринимают профанацией, а поиски нового стиля и попытку разрешить экзистенциальные вопросы — фарсом и фикцией. Поп-арт. Сравнение абстрактного экспрессионизма и поп-арта. Несмотря на то, что мы уже обозначили переезд Центра современного искусства из Европы в США, поп-арт как направление в искусстве — изобретение не совсем американское. Изначально он зарождается в Англии. Это очень важный феномен, который показывает кардинальную перемену в психологии общества и восприятии каждым человеком окружающей реальности. Важно, что поп-арт всегда воспринимается как оппозиция абстрактному экспрессионизму. Ко второму относятся очень уважительно. Его пропагандируют, организовывается огромное количество выставок. Художники абстрактного экспрессионизма ценятся как новые метры. Они при жизни получают невероятную популярность и заключают многомиллионные контракты. Но все равно находится большой процент населения, который не видит в этих разукрашенных холстах и брызгах пришествие нового искусства, новую религиозность, философские рассуждения в духе экзистенциализма и прочие прекрасные вещи. То есть в целом не понимают, почему это искусство и как его воспринимать. Согласитесь, эта тенденция отчасти сохраняется до сих пор. В 1949 году в журнале Life вышла статья о Джексоне Поллоке с вопросом к читателям. В ней был очень актуальный для общества того времени вопрос: величайший ли из ныне живущих американских художников Джексон Поллок? Когда Джексон Поллок только начинает свою работу в технике дриппинга, так называют его способ работы, его картины называют «подгорелыми макаронами» и «кучей спутанных волос». Как вы понимаете, характеристика более чем негативная. Но уже с 1949 года, когда происходит постепенное признание абстрактного экспрессионизма, эти эпитеты трансформируются в противоположные. Например, его полотна называют «мириадами крошечных вспышек света, каждая из которых изящна, как китайский иероглиф». Его творчество начинает обрастать культурными ассоциациями, формируется культ современного американского художника. Свободный от всей предыдущей европейской традиции, Поллок постоянно демонстрирует инаковость, свободомыслие и независимость во всех планах. Так вот, поп-арт как направление — это реакция на чересчур экзистенциальное, далекое от жизни, абстрактное, экспрессионистическое искусство. Эта попытка — создать такое искусство, которое будет понятным, ощутимым и существующим. Главная идея поп-арта — создать мир понятных, считываемых каждым человеком любой интеллектуальной подготовки и любого уровня образования образов, которые существуют в окружающем мире. Зарождение и смысл поп-арта. Сейчас хочу высказать провокационный тезис. Мне кажется, что искусство поп-арта — одно из самых реалистичных направлений. Ведь в своей обыденной жизни мы не так уж и много видим выражений искренней чувственной любви, рыцарских сражений за даму сердца, исторических событий, которые в будущем повлияют на развитие всей человеческой цивилизации. Мы видим то, что создали масс-медиа, рекламу, этикетки, продукты питания, супермаркеты, звезд кино и телеэкранов и так далее. И именно эти образы использует поп-арт как новый язык искусства. В 1950-е-1960-е годы полно людей, которые не хотят жить, как жили их родители и родители их родителей. Они хотят сытой, довольной, спокойной и стабильной жизни. Экономическая ситуация в США полностью соответствует их запросам. Все хотят заниматься приятными делами и ни в чем себе не отказывать. Например, гулять по городу в поисках новых вещей, покупать хорошую обувь и всякие безделушки. Это общество, которое не сдает портному, сапожнику или ювелиру испортившуюся вещь, а просто выкидывает и идет покупать новую. Это дешевле. А новое всегда лучше, чем старое. Об этом очень хорошо сказано в книге «О дивный новый мир». Лучше новое купить, чем старое чинить. В каком-то роде поп-арт становится отражением покупательской способности населения и потребительских желаний людей. Это искусство зарождающегося общества потребления. Одним из главных художников поп-арта мы можем назвать Ричарда Гамильтона. Примечание. Ричард Гамильтон. Годы жизни 1922-2011. Британский художник и коллажист, один из основателей художественного течения поп-арт. В своих работах, посвященных американскому обществу потребления, Гамильтон заложил основы поп-арта, определил его цели и идеалы. Конец примечания. Именно с его работы «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными» 1956 года мы отсчитываем начало официальной истории поп-арта. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Обратите внимание на то, что мы видим в этом доме. Перед нами коллаж, а не картина в привычном смысле слова. Коллаж состоит из газетных вырезок, которые соединяются определенным образом и создают симулякр, то есть искусственно созданную реальность из тех объектов, что существуют в нашей реальности. Своеобразная копия без оригинала. Симулякр Гамильтона демонстрирует определенный образ жизни, атмосферу и опыт восприятия окружающего мира, которому мы должны соответствовать, которому мы должны желать. Рамки, в которые мы должны хотеть вписываться. Иначе говоря, он работает как реклама и продает определенную идею как товар. Обратите внимание на мускулистого накачанного мужчину. Это символ. Идеал почти античного формата, только созданный в новое время. Это не замечательный дискобол Мирона, 5 век до нашей эры, или Давид Микеланджело, начало 16 века, но современный бодибилдер, который становится идеалом второй половины 20 века. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Прекрасная дама с коллажа тоже является идеальным рекламным образом из газетной вырезки. Это практически Венера Милосская, второй век до нашей эры, только середина 20 века, утонченная барышня с пышными формами, грациозная, изящная, элегантная. Венера Милосская, около 130-100 годов до нашей эры. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. У героев картины есть все самые передовые достижения современной техники. Магнитофон, удобный пылесос, телевизор. А из окон просторного и уютного дома, наполненного этикетками и брендами, они видят рекламу. Вместо картин у них висят афиши и рекламные щиты. Это сконструированный синтетический образ той реальности, что окружает человека в 1950-е-1960-е годы. В это время развиваются печатная промышленность, дизайн, модная индустрия. Они заполняют окружающий мир постоянными кликбейтными заголовками, яркими объявлениями, которые призывают что-то купить, продать, обменять, обратить внимание. Начинается маркетинговая борьба за внимание каждого человека. В этой пестроте ему уже не до экзистенциальных рассуждений о смысле жизни, философии смерти, о том, зачем мы живем и в чем наше предназначение. Его внимание всецело занято улучшением качества жизни, материальным благополучием и погоней за модными трендами. Поп-арт позиционирует себя как самое понятное, простое, поверхностное, легковесное и бессмысленное искусство. Вот определение, которое дают ему первые поп-артисты. Поп-арт — это популярное, приходящее, расходное, недорогое, серийное, молодое, остроумное, сексуальное, бесполезное, гламурное, порожденное большим бизнесом. Это та точка, в которой граница между искусством и бизнесом, арт-менеджментом и предпринимательством совершенно разрушена. Между ними нет пропасти. Они все сливаются в единую комбинацию. Первой группировкой поп-арта называют независимую группу, образованную в 1952 году. Это сообщество художников, фотографов, скульпторов, дизайнеров, архитекторов, писателей и критиков. Все они — исследователи, которые пытаются осмыслить, как массовая культура будет влиять на общество и искусство в целом. Они проводят семинары, конференции, выставки, на которых изучают это взаимодействие. Они обсуждали две основные проблемы — проблему эстетического и этического в современном искусстве и вопрос взаимоотношения высокого и популярного искусства. Темы эти, если честно, совершенно не новые. Даже если мы мысленно перенесемся в XVI век, когда уже очень хорошо распространяется печатная продукция, гравюры, которые позволяют тиражировать произведения Альбрехта Дюрера или Иеронима Босха, мы увидим, что есть массовая культура, то есть доступные картинки, которыми любуется простой народ, приобретает себе за гроши на ярмарке или рынке, вешает в рамочку дома, и то самое высокое искусство, которое доступно только высшему обществу. Примечание. Альбрехт Дюрер. Годы жизни 1471-1528. Немецкий живописец, рисовальщик и гравер. Один из величайших мастеров западноевропейского искусства эпохи Северного Возрождения. Йерон Антонисон ван Акен, более известный как Иероним Босх. Годы жизни около 1450-1516. Нидерландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Конец примечания. В середине XX века эта пропасть становится колоссальной. Простые прохожие, которые заглядывают в большие окна современных галерей, не понимают метров абстрактного экспрессионизма. Эдуардо Паолоцци, независимый художник и один из идеологов поп-арта. Примечание. Сэр Эдуардо Луиджи Паолоцци. Годы жизни 1924-2005. Шотландский скульптор и художник-график, известный представитель британского поп-арта. Конец примечания. Он создает композицию «Реальное золото» 1949 из помады, часов, машин и мелькающих на теле и киноэкранах звезд, показывая самые ценные вещи и образы, актуальные для его времени. Таким образом, он создает манифест культуры потребления, где материальные ценности полностью заменяют духовное содержание. Эдуардо Паолоцци, «Реальное золото», 1949. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Отправной выставкой для поп-арта стала выставка 1956 года, которая называлась «Это завтра». Это был междисциплинарный проект, который представлял собой соединение дизайна, архитектуры, медиа и новых технологий. На выставке зрители имели возможность взаимодействовать с произведениями. Например, можно было петь или представить себя на месте звезды. Это было настоящим новаторством и дало право называть это завтра одной из первых интерактивных выставок. Эдуардо Паолоцци. Одна из ключевых работ выставки — это «Завтра», 1956. Ричард Гамильтон, Джон МакХейл и Джон Волькер. «Фан Хаус», 1956. 1987. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Еще одно капитальное отличие поп-арта от традиционного искусства заключается в том, что это технически тиражируемое и воспроизводимое искусство, которое работает с коллажами, принтами, шелкографией, что позволяет создавать бесчисленные копии произведения. Уникальность работы художника в данном контексте уходит на дальний план. Например, каждую работу Энди Уорхола можно встретить во множестве вариантов. Кроме того, художник буквально создает их при помощи печати, а не при помощи кропотливого прорисовывания всех деталей, отрисовки композиции, подбора цвета и так далее. За разъяснениями, чем это грозит искусству и почему этот подход капитально меняет произведение, обратимся к эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», 1936. В нем он рассуждает о том, что необходимо пересмотреть взаимоотношения между уникальным и серийным, а отношение к уникальной физической оболочке и пиетет перед ней, характерный для многих веков развития истории искусств, потеряли свою актуальность. Другими словами, для современности больше не актуально то, что существует лишь один уникальный вариант произведения искусства. Беньямин замечает, что произведения искусства всегда подвергались неоднократному воспроизведению. Это общая тенденция, а не примета сегодняшнего дня. Тем не менее, значение оригинала с развитием истории искусств все больше снижается, так как теперь мы можем все более успешно его копировать и заменять копиями. Теряет ли изображение часть своего смысла, когда воспроизводится машинным способом? Вальтер Беньямин отвечает однозначно — да. И с ним сложно не согласиться, так как подлинный контакт с любым произведением искусства происходит только в том случае, если вы физически находитесь перед ним. Ведь во время этого контакта на нас влияет буквально все: помещение, в котором выставлено произведение, свет, атмосфера, размер работы, ее фактура и так далее. А значит, огромное количество воспроизведений и доступных копий все больше отдаляет нас от оригинала. Но когда художник сознательно выбирает тиражирование как главный метод в своем искусстве, заявляя, что его искусство поверхностное и ничего не значащая часть массовой культуры, подобный подход становится оправданным. Ведь в мире, где существует только бесчисленное количество копий и воспроизведений, роль оригинала неизбежно снижается. Подытожим наш краткий экскурс в поп-арт. Направление зарождается и утверждается в Великобритании. Но наибольшее распространение получает в Нью-Йорке, столице массовой культуры и формирующегося в этот момент общества потребления, которое хочет довольства и достатка. Термин «поп-арт» — популярное искусство — утверждается благодаря симпозиуму в Моумей, Музее современного искусства, в 1962 году. Но впервые он был использован критиком Лоуренсом Аллоуэем в эссе 1958 года под названием «Искусство и средства массовой информации». Примечание. Лоуренс Реджинальд Аллоуэй. Годы жизни 1926-1990. Английский искусствовед и куратор, работавший в Соединенных Штатах Америки. Одним из первых использовал термин «массовое популярное искусство» в середине 1950-х годов, а затем термин «поп-арт» в 1960-х годах, чтобы обозначить искусство, имеющее в основе образы популярной культуры и веру в их силу. Конец примечания. Это искусство, которое возникает из-за разрыва между духовным и коммерческим миром, стремится найти новый универсальный язык для выражения современной жизни с ее универмагами и магазинами, акциями, скидками и постоянным воспроизведением и копированием образов медиа. Для поп-арта характерна эмоциональная отстраненность. При взгляде на произведение этого направления мы не увидим четкой позиции художника, потому что он заимствует образы массовой культуры и возвращает их обратно массовой культуре в своих работах. Важно отметить, что для них очень важна эстетика банальности, и это мир образов эфемерного характера, но не людей и понятий. Рассмотрим эти тезисы подробнее на примере творчества Энди Уорхола. Энди Уорхол. Энди Уорхол получил дизайнерское образование в колледже Питтсбурга. После переезда в Нью-Йорк он начинает рисовать изображения для рекламы, модели туфель и занимается оформлением витрин магазинов. Его искусство отличает серийность, характерная для рекламы, промышленной продукции и печати. Эта серийность станет постоянным приемом и главной темой его работ. Рассмотрим самое известное произведение Уорхола — «Банки с супом Кэмпбелл», 1962. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. О чем оно и зачем художнику потребовалось изображать множество банок с супом? Вроде бы мы видим банку супа Кэмпбелл, как и говорит название работы. Но так ли это? Видим ли мы банку или нечто другое? Как и в случае с работой Рене Магрита «Вероломство образов» 1929, найти изображение вы можете в PDF-приложении, мы попадаем в ловушку восприятия. На полотне Магрита изображена курительная трубка, но комментарий на холсте заявляет, что это не трубка. А мы ведь с самого начала знаем, что это не трубка, а лишь ее изображение. Примечание. Рене Франсуа Гислен Магрит. Годы жизни 1898-1967. Бельгийский художник-сюрреалист. Конец примечания. Мы можем трактовать работу Уорхола схожим образом. Это тоже своеобразная обманка. Мы видим не банку супа, а только ее краешек, верхнюю блестящую крышку. Большую часть изображения занимают различные этикетки этих банок. Мы видим не сам суп и не банку, а образ, который производитель хочет нам внушить, чтобы мы купили этот товар, яркий, запоминающийся, привлекательный. Иными словами, мы видим только обложку, созданную рекламной и маркетинговой стратегией, но никак не можем сопоставить ее с внутренней стороной вопроса. Более того, скорее всего, в банке нет никакого супа. Это просто этикетка, которая может совершенно не соответствовать содержанию. Как и другие художники поп-арта, Уорхол работает с образами массовой культуры. Он создает их копии методом шелкографии. До этого такая технология использовалась исключительно в тиражировании промышленной рекламы и графики. Художник создает множество одинаковых элементов и повторяющихся произведений, серийно воспроизводимых объектов, что позволяет передать то самое мельтешение различных образов, с которым мы сталкиваемся, когда входим в супермаркет, обращаем внимание на рекламные объявления или просто идем по улице современного города. Самое важное, он изображает не предметы и не людей, а образы, которые остаются в массовом сознании после восприятия какого-либо объекта. С точки зрения интерпретации, искусство Энди Уорхола противоречиво. Сам художник говорит, что он исключает глубину и смысл из произведения и изображения. Он заявляет: «Посмотрите, все, что вы видите, это и есть я. Нет ничего скрытого за «я» и мое искусство исключительно поверхностны». В этих работах не нужно искать никакого глубинного смысла. Они не отсылают к философии, истории, литературе и так далее. Но верится в это с трудом. Важно, что в массовой культуре и искусстве стирается значение даже самых главных смыслообразующих в человеческой жизни вещей. Например, темы катастрофы, убийства и смерти. Тиражирование этих образов и их постоянное повторение в газетах, по телевизору, в ленте новостей приводит к формированию своеобразного иммунитета к ним, привычки. Вот так Уорхол описывает эту ситуацию. Думаю, все началось с большой фотографии авиакатастрофы, вернее, с первой полосы газеты, где о ней сообщалось 129 погибших. Тогда же я писал своих «Мэрилин» и вдруг понял, все, что я делаю, связано со смертью. Было Рождество или День труда, праздник. Но стоило включить радио, как оттуда доносилось что-то вроде «4 миллиона погибают». Это стало для меня толчком. Но когда видишь эту жуткую картину снова и снова, она уже не оказывает никакого действия. Эту тенденцию мы можем наблюдать и сейчас. Наш мир перенасыщен информацией. Мы получаем очень много вестей о трагических и драматических событиях, смертях, о страдающих и обездоленных. Мы вынужденно сталкиваемся с этой информацией каждый день, когда обновляем ленту новостей. но мы уже не проникаемся эмпатией. Нам не хочется тут же бросить все свои дела и мчаться помогать решать чужие проблемы. На эту тему Уорхол создает не одну серию произведений. Но самый важный, по мнению художника и с точки зрения художественного вклада в развитие нового образа, становится «Электрический стул» 1963-1965. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Казалось бы, электрический стул — это место экзекуции преступников. Это инструмент публичной казни, поэтому он должен обладать какой-то драматической аурой. Мы должны его бояться, как некоторые боятся ходить на кладбище. Но меняется ли его смысл, когда это же изображение становится частью популярной культуры и, более того, частью произведения популярного и дорогого художника? Это действительно серьезный повод задуматься о том, насколько массовая культура перестраивает наше восприятие и подменяет оригинальный смысл вещей. Что же такое в итоге поп-арт? Это уничтожение иерархии. Между высокой и низкой массовой культурой совершенно не существует разницы. Это эмоциональная отстраненность. Художник не делает никакого высказывания. Это мир образов. Образ подобен отпечатку, как будто мы что-то увидели, а потом сразу же переключили внимание. Это понятное всем искусство. Однако, с другой стороны, эта банальная эстетика является олицетворением демократии. Есть цитата, которую всегда упоминают в связи с творчеством Энди Уорхола. «Олицетворение демократии — это бутылка колы. Кем бы ты ни был — депутатом, президентом, аристократом или обычным рабочим — ты купишь одну и ту же бутылку колы. Ты не можешь ни за какие деньги приобрести бутылку колы лучше, чем у твоего соседа рабочего». Так предметы массовой культуры стирают социальную иерархию, что довольно забавно. Уорхол будет обращаться не только к современной рекламе, но и к классике, мировым шедеврам искусства, делая их частью массовой культуры. По сути, он копирует их облик, иногда с цветовыми или композиционными изменениями, включает в один ряд с Кока-Колой и банками супа Кэмпбелл и тем самым лишает их исторического смысла. Этот процесс освоения массовой культуры и художественного наследия ярко продолжается и сейчас. Огромное количество блокнотов, сумок, обложек на паспорт и других предметов с принтами работ Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Казимира Малевича тому подтверждение. Это говорит о том, что культура потребления победила. Почему поп-арт мало кому нравится? Многие упорно отрицают, что мы живем в мире, переполненном маркетингом и рекламой. Они настаивают, что искусство не должно показывать этих неприглядных сторон нашей жизни, а фокусироваться на больших и важных темах, давать нам пищу для размышления и возвышать наш дух, а не тиражировать бессмысленные и неприглядные вещи. Однако именно из этих вещей наш обыденный мир и состоит, поэтому поп-арт в определенной степени можно назвать самым реалистическим искусством.